В общем, эта машинка в хозяйстве пригодится. Весело заключила кукла и сорвала эскорт с места в режиме «если не стихии, то бурана». По центру города неслась в крайне агрессивном режиме, пользуясь тем, что угольно-черный минивэн выглядел достаточно внушительно и, вероятнее всего, казался другим водителем-автомобилем какой-нибудь спецслужбы. Ну, а мы с Олей беседовали со Светой, готовившейся к запланированному веселью в кабинете отца. В принципе, обсудили все нюансы мероприятия, поэтому, дождавшись команды куклы, ушли под невидимость. А сразу после того, как она сдвинула в сторону правую дверь, по очереди переместились на тротуар, определились с направлением на панорамное окно, заблаговременно открытое Уфимцевой, в стиле ублюдочного призрака запрыгнули на парапет третьего этажа и вломились в кабинет Валерия Константиновича. Мелкая деловито вернула створку на место, поправила занавеску и в мгновение ока повисла у меня на шее. Как и следовало ожидать, этого удовольствия не хватило. Света потребовала снять пелену теневика и защитный покров, затем затискала меня и переключилась на Ольгу. А после того, как выплеснула наружу самые сильные эмоции, потребовала рассказывать, как прошел рейд. Я демонстративно посмотрел на часы, дождался реакции помощницы, наблюдавшей за нами через камеры микродрона и кабинета, и пожал плечами. Он не получился. Да, до заимки Талызиных мы, конечно же, добрались, но на второй день чуть не встряли, нас засекли двое волков-кошмариков первого уровня, навыком, который вскрывает пелену теневика, причем из-за границы области покрытия прозрения. Вот и рванули к подвалу на полной скорости в сопровождении четырех обычных единичек и пяти двоечек. Для справок, кошмарики бегают чуть быстрее, чем мы передвигаемся рывками, подхватила супруга. Но Игнат об этом помнил, поэтому повел меня к реке. Через нее мы перелетели с помощью водомерок, дождались почти догнавших нас волчар, остановили их дисками, раскидали сферы, вывесили над рекой туманы и принялись лупить площадными версиями разрядов. В общем, стая легла, подытожил я, но только благодаря тому, что нас было двое, а новые умения были подняты в седьмой ранг. Но даже так мы выжили чудом, поэтому решили, что без тебя в рейды больше ни ногой. Удивительное, рядом. Вы, наконец, прозрели. Сварливо воскликнула Света и зябко поежилась. Два кошмарика, четыре единички и пять двоечек, да еще и с навыком вскрытия пелены теневика. Это смертный приговор для кого угодно, кроме нас, перебила ее Оля. Да, в данный момент мы медленнее этих тварей, но на следующем ранге наверняка станем им не по зубам. А после того, как прокачаем пелену и новые навыки до насыщения, сами превратимся в живой кошмар для любой стаи. Как я и говорила, нам срочно нужен третий ранг, заявила Уфимцева и подобралась одновременно с нами, так как услышала в обычной гарнитуре голос Иришки. Народ, Валерий Константинович вышел из своих покоев и направился к лестнице, ведущей на третий этаж. С 8:45 и до 9:52 Уфимцев метался по третьему этажу и бесился от злости. Раза четыре принимался за какой-то артефактный комплекс, но, не сумев сосредоточиться, бросал начатую работу и отправлялся либо в кабинет, либо в переговорную, проводил там несколько минут и уходил на очередной круг. Входящие звонки клиентов сбрасывал, не задумываясь, и дважды выводил на экран телефона номер императрицы, но набрать так и не набрал. В общем, к моменту, когда ему, наконец, позвонил глава рода Спиридоновых, мы, прячущиеся под невидимостью, окончательно озверели от его поведения. Поэтому дождались завершения разговора и превратились в слух. Мелкую просветила Иришка, продолжавшая изображать технически одаренную подругу семьи. А мы с Олей получили более продвинутый вариант доклада от Дайны. Иннокентий Янович сообщил, что подъедет через 6 минут. Хотя, на самом деле его лимузин стоит в двух кварталах отсюда уже 24 минуты. А неприметные вараны службы безопасности рода Спиридоновых с не самой стандартной электроникой на борту нарезают круги по району аж с 7 утра. О, лимузин тронулся с места и начинает разгоняться. В этот самый момент артефактор связался с Соней, озвучил ряд ценных указаний, быстрым шагом вернулся в кабинет, затравленно огляделся, прошел к креслу, сел, опустил руки на подлокотники, сжал кулаки и все-таки заставил себя успокоиться. Следующие несколько минут изображал статую, а после того, как личная помощница открыла дверь и пригласила внутрь изрядно разъевшегося старика лет 70 в ранге, витязя, и двух телохранителей Рынд, равнодушно оглядел здоровяков, отпустил девчонку заниматься своими делами и презрительно уставился на Спиридонова. Иннокентий Янович, «Вы меня боитесь? Вы в состоянии шутить?» – парировал гость, нахально дошел до стола, отодвинул от него ближайшие кресла, поддернул штаны, сел и закинул ногу на ногу. На мой взгляд, последнее телодвижение было лишним, в его возрасте этот жест смотрелся смешно. Уфимцев явно пришел к такому же мнению, так как насмешливо фыркнул и окончательно переключился в боевой режим. Это была не шутка. Раз вы позиционировали эту встречу как деловую, значит, телохранителям тут не место. Валерий Константинович, кажется, вы никак не поймете, что играете с огнем. Что ж, объясню ситуацию предельно понятно. Костя. Костя громила поперек себя шире в темно-сером костюме, сидящем на нем, как на корове седло, вытащил из кейса мобильный терминал и какую-то приблуду, положил на стол рядом с хозяином и вернулся на исходное место. Аспиридонов деловито влил в активатор артефактного комплекса немного силы, откинулся на спинку кресла и расплылся в хищной улыбке. Вся ваша электроника пишет белый шум, а моя, экранированная, работает. Поэтому посмотрите-ка еще три новых фрагмента допросов самых высокопоставленных лиц в структуре секты свободных и поймите, наконец, что время для раздумий вышло. Уфимцев отрицательно помотал головой и обострил ситуацию. Даже не подумаю. Я с ними не сотрудничал, соответственно, плевать хотел и на чьи-то там измышления, и на ваш шантаж. Скажу больше. Если вы не уберетесь к чертовой матери и не забудете о планах загнать меня в свой род, то очень крупно пожалеете. Хе-хе, уперся. Довольно хохотнула Дайна. И правильно сделал. Представляю, как радуется мелкая. Откровенно говоря, радовался и я, ибо допускал, что артефактор решит прогнуться, и заранее готовился к неприятным последствиям, а тут на них можно было забить. Вот я и забил. В смысле, вслушался в следующую угрозу Спиридонова и озверел. Валерий Константинович, а ведь вы лезете на рожон, хотя не можете не знать, что мой средний сын, Иосиф, руководит сибирской исправительной колонией для одаренных, а значит, вы будете работать на меня и тут, на воле, и в заключении. Не будет, ухмыльнулся я, скинув невидимость и переместившись поближе к этому уроду. Порукой тому мое слово. Да кто вы такой, гневно рявкнул он, подался вперед и снова влип в спинку кресла. Само собой, ни разу не добровольно, а под воздействием моей оплеухи. Игнат Данилович Беркутов Туманный, представился я и добавил, личный порученец ее императорского величества Людмилы Евгеньевны. Спиридонов скосил взгляд на активированную глушилку и расплылся в змеиной улыбке. Вы были личным порученцем. Костя, Илья, бой. Здоровяки рванули ко мне и со всей дури впоролись в диски, вывешенные девчатами прямо перед их тушками. Да, марево, просевшие почти наполовину объема, восстановили невероятно быстро, но толку. Я заполнил помещение туманом, вырубил Иннокентия Яновича ударом локтя в челюсти и отбросил к правой стене, а Ольга и Света украсили своих клиентов сферами умиротворения, сбили с ног, перевернули мордами вниз и придавили к полу прессами. В результате мое обращение к этим героям прозвучало в полной тишине. Господа телохранители, продолжите дергаться, сдохните от удушья, максимум через полторы минуты. Прекратите сопротивление и позволите надеть на вас блокираторы магии. Еще поживете, у вас 10 секунд на раздумья. Кстати, в связи с отсутствием возможности изложить согласие в привычной манере можете постучать лбами об пол. И еще, глава вашего рода считал невместным таскать защитный покров, поэтому пребывает в беспамятстве и вот-вот окажется все в тех же блокираторах. Постучали, оба, первый, трижды, а второй, уже начавший задыхаться, раз 6. Но девчата скинули с них сферы только после того, как нацепили на блокираторы. Потом я отменил туман и деловито обратился к мелкой. Свет, солнце, а куда ты положила автомобильные чехлы с отводами глаз? Вон на тот шкаф, также деловито сообщила она и вывела из себя отца. Кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит? Мы задержали шантажиста и его сообщников, ухмыльнулась девчонка. Сейчас завернем их в чехлы, активируем отводы глаз, спустим на улицу через окно, загрузим в специально приобретенные автомобили и отвезем в спецотдел канцелярии. Кстати, будь любезен, выруби их глушилку и упакуй куда-нибудь мобильный терминал. Уверена, что генерал Ляпишев с большим интересом посмотрит ту дрянь, с помощью которой тебя пытались превратить в раба. Дмитрия Львовича на месте не оказалось, но разрешение на ввоз трех тел на территорию дворца и выезд группы быстрого реагирования к особняку Уфимцева он организовал в удаленном режиме. Да, прислал к КПП капитана Анненкова, Но общество Марата Николаевича нас нисколько не напрягло, Иришка позволила ему забраться в машину, довезла нас до подземного гаража спецотдела, припарковала эскорт метрах в 15 от входа в нужный лифтовый холл и заглушила двигатель, а мы, опустив спинки сидений чуть пониже, любезно ответили на безмолвный вопрос вояки. Это глава рода Спиридоновых и его самые доверенные телохранители. Они пытались шантажировать друга нашего рода и имели глупость атаковать нас магией в кабинете Валерия Константиновича. В общем, мы расстроились, упаковали эту троицу в блокираторы магии и намерены разобраться, с какого перепугу они так охамели. «Спиридоновых?» – переспросил капитан, дождался подтверждающего кивка и расплылся в недоброй усмешке. С вероятностью в 100% они надеялись на помощь родственника, Алексея Иннокентьевича Спиридонова, являющегося заместителем начальника отдела по расследованию особо важных дел Новомосковского управления Следственного комитета. Кстати, эта личность в настоящее время трудится в связке с нашим отделом, довольно своеобразно, тратит чуть ли не половину рабочего времени на составление отчетов о текущей деятельности так, чтобы, в конечном итоге, наши успехи выглядели результатом высочайшего профессионализма и фантастической самоотверженности сотрудников его ведомства. Яблоко от яблони, как известно, желчно усмехнулась Уфимцева и заставила Анненкова подобраться. Что вы имеете в виду? На этот вопрос ответил ее отец. Иннокентий Янович Спиридонов шантажировал меня при помощи фрагмента видеозаписи допроса одного из недавно задержанных членов секты свободных, который, по определению, не мог попасть в руки гражданского лица законным образом, а еще заявил, что я буду на него работать либо тут, на воле, либо в сибирской исправительной колонии для одаренных, которой руководит его средний сын. Чем дальше, тем интереснее, восхитился капитан и посерьезнел. А у вас есть запись этого разговора? Конечно, довольно заявил я, хорошенечко пнул задергавшееся тело с черным непрозрачным мешком на голове, валявшиеся под ногами, и добавил, и не только разговора, тогда я им не завидую, начал, было Анненков, но замолчал, так как у меня ожил телефон. Я посмотрел на экран, быстренько изобразил над головой окружность, ткнул в нужный сенсор и ответил на приветствие государыни. Добрый день, Людмила Евгеньевна. Говорят, вы ввезли во дворец три тела в блокираторах магии и черных мешках на голове, полюбопытствовала она. Так и есть. И кто эти личности? Я объяснил. Сначала в нескольких предложениях, затем ответил на 5 уточняющих вопросов и нарвался пусть на очень мягкий, но все-таки разнос. Игнат Данилович, в следующий раз, пожалуйста, не забывайте ставить в известность о подобных проблемах и меня, ладно, как скажете, ваше императорское величество, твердо пообещал я, пнул Спиридонова-старшего еще раз и успел услышать половину следующей просьбы императрицы. Телефон Валерию Константиновичу. «Передаю», — отозвался я, протянул трубку Уфимцев, развел руками и проартикулировал одними губами. «Теперь влетит вам, уверен, что по полной программе». Глава 15. 22 сентября 2513 поехк. Долгожданный штурм особнячка Валерия Константиновича начался минут за 5 до приезда генерала Ляпишева, и сразу же закончился. В одном из самых жестких режимов из всех возможных, вояки из СБ Спиридоновых, не дождавшиеся главу рода и не сумевшие дозвониться ни до него, ни до его телохранителей, попробовали продавить мощнейшие марево далеко не самого дешевого артефактного защитного комплекса и героически легли под атаками высокоранговых бойцов ГБР спецотдела канцелярии. Мы с Олей узнали об этом от Дайны, а Уфимцевых просветил Дмитрий Львович. После того, как припарковал машину рядом с эскортом, заглянул в его салон и поздоровался. «Валерий Константинович, безопасники рода Спиридоновых только что пытались вломиться в ваш магазин, забыв о таких мелочах, как необходимость объявить межродовую войну, уведомить соответствующие силовые структуры о запланированных боевых действиях в черте города, обеспечить безопасность гражданского населения и так далее. А зря. Мои подчиненные, совершенно случайно проезжавшие мимо, пресекли злостное нарушение закона, взяли преступников с поличным и в течение получаса доставят в наш следственный изолятор. О, а кто это тут у вас под ногами? Преступники посерьезнее, господин генерал-майор. Без тени улыбки сообщил Уфимцев и изложил суть проблемы в трактовке, как-то слишком уж сильно выпячивавшей наши заслуги. Дослушав его монолог, Дмитрий Львович уставился на нас и притворно вздохнул. «Беркутовы, вы опять решаете все вопросы силой, так не щегловы же, парировал я и заставил Анненкова прыснуть. «С этим уже не поспоришь», — признал куратор, повернулся к капитану и посерьезнел. «Марат Николаевич, организуйте, пожалуйста, перемещение Иннокентия Яновича в мой кабинет, а его телохранителей — в наш ИФС. Потом вызовите ко мне майора Тигунова, выясните, где в данный момент находится господин Спиридонов Алексей Иннокентьевич, и отправьте за ним группу капитана Ярового». С этого момента события понеслись вскачь. Не успели мы добраться до логова генерала, как туда примчался следователь спецотдела, выслушал ЦУ начальства, просмотрел фрагменты видеозаписей допросов, обнаруженные в МТшке аристократа-шантажиста, изумленно хмыкнул и вызвал специалиста из службы обеспечения. Ну, а тот сравнил записи с оригиналами, нашел места правок, определил, какой программой корректировались видеоряд и звуковая дорожка, подписал экспертное заключение, поставил автограф под подпиской о неразглашении и умотал заниматься своими делами. Ну, а мы посмотрели ролик, снятый нашей портативной видеокамерой, и выслушали комментарий генерала. «Иннокентий Янович, я уверен, что нечто подобное вы и ваши сыновья проворачиваете не первый раз. Я привык доверять своим ощущениям, поэтому инициирую тщательнейшую проверку деятельности и младшего, и среднего. Ну, а вам предъявлю обвинение прямо сейчас. Все, эта проблема решена». Довольно хохотнула Дайна и заставила подобраться. «А теперь внимание. Ляпишеву звонит подчиненный, только что вычисливший личности, скрывавшихся под псевдонимом Правдоруб. Дмитрий Львович был не расположен отвлекаться, так что первый вызов сбросил. Но подчиненный не только набрал большое начальство снова, но и добавил флаг особой важности. Так что наш куратор все-таки поднес трубку к уху, раздраженно спросил, что случилось, выслушал коротенький доклад и хищно оскалился. «Все материалы, мне в кабинет, немедленно». Потом сбросил вызов, на несколько секунд прикрыл глаза, определился с приоритетами и вежливо послал нашу компанию лесом. В смысле, сообщил, что ему доложили о проблеме, требующей немедленного решения, извинился за то, что вынужден отвлечься на нее, и поручил следователю взять показания у каждого из нас. В общем, мы прогулялись в другое крыло здания и заняли почти всю приемную другого кабинета. Первым в логово майора Тигунова, естественно, отправился Валерий Константинович, а я, заговорив с девчатами, завуалированно потребовал у Биуса объяснений, и сразу же получил. Я проанализировала видеоряд статей Правдоруба, пришла к выводу, что за этим псевдонимом прячется кто-то из привилегированных обитателей дворцового комплекса, подмяла под себя всю систему контроля и наблюдения, подождала начала операции по захвату секты свободных, которая не могла не вызвать реакции глашатаев истины, и засекла публикацию нового опуса. А теперь слушай самое интересное. Правдоруб – один из проектов великого князя Петра Александровича, готовившего население страны к государственному перевороту. Реализация этого проекта была поручена двум старшим внукам покойного и нескольким сотрудникам конвоя из ПМВД. Да, после казни главного выгодоприобретателя навязанных изменений в общественном мнении эту виртуальную личность, по логике, стоило бы похоронить, но старший внук, потерявший шанс занять императорский трон, зациклился на месте. Вот и продолжил гадить в меру своей фантазии. К слову, вывести спецотдел на этих красавцев я могла еще позавчера, однако личность, теоретически способную обратить внимание на использование спецпротокола, припахали помогать бригаде следователей, занимающихся свободными, так что пришлось подождать возвращения этого деятеля к рабочему терминалу и внести кое-какие правки в программную оболочку. Всю дорогу от дворцового комплекса до своего особнячка уфимцев пялился в боковое стекло и о чем-то сосредоточенно думал. Пришел в себя только тогда, когда эскорт остановился, очередной раз поблагодарил нас за помощь, выбрался из салона и отправился успокаивать перенервничавших помощниц. Ну, а мы поехали дальше, где-то через полчаса зарулили в гараж клиники, выгрузились из броневика и поднялись на третий этаж. К этому времени жрать хотелось, как из пушки, поэтому Оля со Светой умчались организовывать обед, а я отловил первую попавшуюся сотрудницу, выяснил, где находится Ксения Станиславовна, и попросил проводить меня к ней. Как оказалось, целительница медитировала, восполняя высушенный резерв, но, вернувшись в реальность и обнаружив перед собой меня, искренне обрадовалась, дождалась ухода подчиненной, с моей помощью поднялась на ноги и спросила, как прошел рейд. Рассказывать ей правду я не собирался, поэтому выдал альтернативный вариант объяснений. В принципе, неплохо. Мы выполнили не только основную задачу, но и второстепенную, благодаря чему в следующий, запланированный на третью декаду октября, можно будет уйти уже в первых числах. А чем похвастаетесь вы? Позавчера закончила исцеление 4 первых ветеранов. Вывела из организма Надежды Олеговны чуть менее 45% острумовой пыли. Помогла Светлане Валерьевне освоить 6 важнейших целительских умений. Подготовила родичей к первому этапу усиления метаморфизмом. Исправила огрехи экспериментов Людмилы Евгеньевны и загнала процесс ее омоложения в правильную колею. Практически набрала критический объем внутренних изменений и дня через 4 начну менять внешность. Отлично. Удовлетворенно кивнул я, вспомнил, что разговариваю с женщиной, и добавил. Жду не дождусь возможности увидеть вас молодой. Молодой я стану еще не скоро, но первые результаты заметите как раз перед уходом в следующий рейд, проворчала она и нехотя переключилась на менее волнующую тему. Так что в данный момент вам лучше обратить внимание на Светлану Валерьевну. Я невольно подобрался. А что с ней не так, не отдыхает? Вообще, каждый божий день с рассвета и до поздней ночи поднимает в рангах целительские умения, не отвлекаясь даже на медитации. Она, девочка целеустремленная, улыбнулся я и собрался заявить, что для нас это нормально, но был перебит. Игнат Данилович, вы не понимаете. Она тренируется с 7 утра до 11 вечера с 40-минутными перерывами на завтрак, обед и ужин. Каким-то образом восполняет силу, не отрываясь от подопытных животных или пациентов. Не отвлекается вообще. Я не стал дослушивать крик души дуреющей целительницы и постарался ее успокоить. Ксения Станиславовна, мы мотаемся в очень глубокие области пятна и изредка нарываемся на очень высокоранговое зверье. Вот ваша ученица и не позволяет себе лениться. Кстати, с завтрашнего дня точно в таком же режиме начнет заниматься и Ольга. Она тоже умеет восполнять силу без медитаций, после недолгих раздумий спросила женщина. Я утвердительно кивнул. Да, в боях с двойками и единичками иначе не выжить. А еще на один вопрос ответите, даю слово, что эта информация дальше меня не уйдет. Пока не знаю. Задавайте. Какого ранга ваши напарницы? Гридни, честно ответил я. Ксения Станиславовна мне не поверила. Не может быть. Вчера вечером исцеление ран Светланы Валерьевны работало не намного слабее моего. Хотя я, богатырь, специализирующийся на исцелении, а это умение вашей подруги еще не достигло насыщения. Спалились. Объясняй. Этой, пожалуй, можно, пробормотала Дайна и затихла. А я, почесав затылок, поделился с Ксенией Станиславовной частью правды. Мы действительно гридни. Просто развиваемся, скажем так, несколько нестандартным образом, что сказывается на мощи любых умений. Она прищурилась и подалась вперед. Ваш род сохранил секреты наших ХМ, на один вопрос вы уже ответили. Благодарю за откровенность. Я ее уважал, а еще понимал, насколько тяжело ей давить проснувшееся любопытство. Вот и сделал лишний шаг навстречу. Ксения Станиславовна, я подтолкну в нужном направлении вас, либо сегодня, либо 1 октября, так что ждите. После беседы с целительницей я отправился на поиски Нади, точнее узнал, что ее переселили из палаты в гостевые покои 2 этажа, и только после этого пошел к знакомой энергетической структуре, светившейся у противоположного торца здания и метра на 4 ниже. Недотрога обнаружилась в холле, сидела на широченном диване, держа в руках мобильный терминал и внимательно смотрела в экран. Увидев меня, заулыбалась, вскочила на ноги и затараторила. «Здравствуй, Игнат, с возвращением, а я тут контролирую последний этап разработки местности. Деревья, мешавшие прокладке дороги, уже давно вырубили, затем провели снятие, отсыпку, уплотнение и выравнивание грунта, а сейчас заканчивают создание дренажной системы. Кстати, с завтрашнего дня начнут основные работы». Спецтехника уже подошла, материалы оплачены, а на ближайшем асфальтобетонном заводе лютуют приемщики первой военно-строительной компании. Почему лютуют? Весело полюбопытствовал я, усадив ее обратно и опустившись слева. Во-первых, в кои-то веки дорвались до возможности поиздеваться над гражданскими, во-вторых, заранее запуганы неким капитаном Анненковым из спецотдела канцелярии, в-третьих, жаждут получить бонус за идеальное качество работ, обещанный мною. Надеюсь, ты собираешься выплачивать им этот самый бонус не со своего счета. Надя, не дури. Поняла, виновато выдохнула она и предложила перебраться в более защищенное помещение. Я, естественно, согласился, созвонился с Ксенией Станиславовной и спросил, нельзя ли занять ее кабинет. За разрешением дело не встало, так что уже через несколько минут я впустил в него начальницу СБ рода, вошел следом, закрыл дверь и какое-то время делал вид, что проверяю комнату на присутствие лишней электроники. Потом сообщил Надежде, что не нашел ровным счетом ничего, сел напротив нее и предложил начинать. Женщина потерла переносицу и начала доклад. Я арендовал отдельно стоящий домик, рассчитанный на базирование среднестатистического взвода, на учебно-тренировочной базе моей бывшей бригады, и позавчера днем отправила туда 4 выздоровевших ветеранов. Подготовила и программу их возвращения к прежним кондициям, так что эта группа уже 2 дня пашет на полигонах, стрельбищах и спортивных городках. Решила и все вопросы с командиром базы. Нашим людям включили зеленый свет во всем, начиная с поставок горячей пищи и заканчивая выделением часов в водноспортивном комплексе. Исцеление остальных пациентов, насколько я знаю, идет с небольшим опережением графика, соответственно, следующие 3 выздоровевших отправятся на базу дней через 5-6. Далее, искры я приобрела и лично проконтролировала прием всех болтушек, хотя вижу, что народ оценил уровень заботы и жаждет воздать добром за добро. А вот 2-ю партию ветеранов набирать не стала. Я заметил в ее взгляде злость и невольно нахмурился. Почему? У меня появились основания считать, что кто-то успел подсуетиться и купить верность нескольких перспективных кандидатов, чтобы заслать их в наш род. У сожалению, выяснить личность конечного выгодоприобретателя или название спецслужбы, так оперативно отреагировавших на начало набора людей в наше СБ, я не смогла, поэтому забраковала всю партию. Правильно сделала, удовлетворенно кивнул я. Засланцы нам не нужны. Кстати, что у наших ветеранов с финансами? Было так себе, мрачно сообщила женщина. Поэтому я перечислила каждому по 50 тысяч в качестве подъемных и помогла решить 5 проблем близких родичей. Небось, опять из своих средств? Так точно. Мне нужен отчет по всем твоим тратам с момента ухода под мою руку. Потребовал я, дождался кивка обещания и переключился на следующий вопрос. А теперь расскажи, пожалуйста, о своих успехах с продавливанием острумового ослабления. Тут во взгляде недотроги появилась смесь гордости, недовольства и предвкушения. Я перестала чувствовать ослабление через 3 суток. Медитировать, конечно же, не перестала, но толку от этого все меньше и меньше. На 10 утра сегодняшнего дня в моем организме оставалось порядка 57% от изначального объема острумовой пыли. Впрочем, мощь моих умений потихонечку растет, я в восторге и придумала несколько вариантов усложнения подобных тренировок. Но покупать острум не решилась, так как знаю, что весь оборот этого минерала негласно контролируется, и не готова принимать решение, которое может выйти боком всему роду. Ну, убедился, что она не дура, сварливо поинтересовалась Дайна. Я пропустил эту претензию мимо ушей и продолжил беседу в прежнем ключе. Правда, после небольшой паузы, во время которой набрал и отправил Оле сообщение из одного предложения. Все правильно, покупать острум действительно не стоило. Требуемое количество в комплекте с новым тренажером я выдам тебе сам, максимум 1 октября. А теперь скажи, пожалуйста, ты читала статью правдоруба под названием «Беркут, последний фаворит старой вороны»? Да, и с удовольствием вызвала бы автора на дуэль, но он, к сожалению, выкладывает свои пасквили под псевдонимом. Я в курсе, мрачно усмехнулся я, но пребываю в бешенстве уже неделю с лишним. Поэтому собираюсь сорваться на фанатах этого урода в следующую пятницу на каком-нибудь пафосном мероприятии высшего света. Компанию составишь? Да. В ее восклицании было столько буйной радости, что я не удержался от улыбки. А во, сколько энтузиазма. Так эта тварь поливала грязью и меня. Что ж, значит, оторвемся на славу. Вчетвером. Ты, Ольга, Света и я. Боевая задача – показательно вбить в пол или любое другое покрытие всех, кто посмеет продемонстрировать согласие с измышлениями правдоруба. В этот момент супруга требовательно постучала в дверь, и я, прервав монолог, выстрелил собой прямо из кресла, а уже через полминуты протянул Надежде небольшой термос и предложил выпить уже готовую болтушку. Женщина повиновалась, не раздумывая, открутила крышку, уговорила все до последней капли, вытерла губы платком, извлеченным из кармана, и вопросительно уставилась на меня. Тут я и оторвался. «Сними защитный покров». «Сняла». «Теперь закрой глаза и прислушайся к своим ощущениям». Закрыла и ошалело выдохнула. «О, черт, что это за дрянь?» Предельно ослабленное умение высокоранговых мишек под названием оглушение. А теперь подставь Оле ладонь под удар локтем. Подставила. Оценила эффект от удара слабеньким электрошоком. Подергала себя за мочку уха и задала правильный вопрос. А это умение школы молнии самостоятельное? Или? Весело ответила Оля. И поставила недотроге боевую задачу. Вечером Игнат уедет в бухту. Готовится к попытке побить свой собственный рекорд. А мы со Светой останемся тут. И поможем освоить главные родовые умения Беркутовых туманных. Туман, разряд, оглушение и электрошок. Глава 16. 23 сентября 2513. Поехк. Палаточного городка, так красочно описанного Иришкой незадолго до прибытия молнии во Владимир, на съезде с трассы не обнаружилось. Я назвал Дайну врединой, полюбовался заразительной улыбкой ее вместилища и отомстил, растрепав кукле волосы, а через десяток секунд повторил, ибо не увидел перед КПП ни одного журналиста. Ага, разгром секты свободных случился очень вовремя, вторя моим мыслям, пробормотала верная помощница. Но через пару недель накатит вторая волна интереса к тебе любимому и очень быстро превратится в цунами. Может, не будем о грустном, а? Попросил я, въезжая на охраняемую территорию, в полной тишине подлетел к фальшпанели нашего основного гаража, быстренько развернулся и поставил буран на его законное место. Что ж, задаю вопрос повеселее, преувеличенно серьезно начало Ира. Завтракать будешь? Конечно. Тогда идем в гостевой коттедж. А туда-то зачем? На внеплановый медосмотр. Хочу разобраться, как встало усиление нервной системы и осмотреть твои ноги. Я бы предпочел отправиться на медосмотр после трапезы, но спорить и не подумал, выбрался из машины, поухаживал за куклой, с удовольствием подхватил под локоток и вывел наружу. А где-то через четверть часа поймал ее и потребовал озвучить вердикт. Ты знаешь, я в восторге. Не представляю, как, но метаморфизм усилил даже так называемое главное биоэлектрическое проявление нервного импульса, потенциал действия. Пикообразное колебание электрического потенциала, связанное с изменениями ионной проницаемости мембраны. Так, солнце, а подоступнее можно? Взмолился я, сообразив, что она опять надо мной подшучивает. И, как ни странно, был услышан. Как скажешь. Итак, 10 числа, управляя бураном по пути к авиабазе Нелидова, ты в отдельные моменты реагировал на изменения дорожной обстановки на 4-6% быстрее обычного, хотя, вне всякого сомнения, не разгонял восприятие просветлением. Через 10 дней, выезжая из поместья Бехтеевых в абсолютно невменяемом состоянии, дважды шокировал ускорениями реакции на 9-13, а все сегодняшнее утро выдавал пики под 18-20. Очевидно, что процесс еще не закончен, и теперь мне безумно интересно, до какого уровня вы разгоните реакцию с этих ядер, и в каких монстров могли бы превратиться, употребив не семерки, а, к примеру, двойки или единички. Превращаться в монстра не хочу, заявил я, а потом перестал валять дурака и описал свои ощущения. А если серьезно, то скорость восприятия увеличивается настолько плавно, что я этого не замечаю. Единственное, что, бывает, действует на нервы, это инертность собственного тела. Оно иногда не успевает за мыслью. Кроме того, я практически перестал пользоваться просветлением в обычной жизни из-за того, что нынешняя скорость реакции перекрывает любые потребности. Если я правильно понимаю логику разработок Ксении Станиславовны, то с инертностью тела должно помочь следующее изменение – усиление мышцы связочного аппарата. А что она проапгрейдит нам потом? Полюбопытствовал я. Дыхательную систему, уверенно ответила Иришка. Вытолкала меня в коридор и добавила. Ее вы, вероятнее всего, успеете разогнать еще в этом году, а остальные 4 этапа пройдете в следующем. Кстати, тетку с такими мозгами надо носить на руках, или баловать до потери пульса. Баловать до потери пульса до завершения всех исследований, это полный и законченный идиотизм. Авторитетно заявил я, вышел из коттеджа следом за куклой и полюбопытствовал, что у нас на завтрак. Блинчики с мясом, с творогом и с вишней. Кстати, уже через 15 секунд будут выложены на тарелку и перемещены на стол. Ну, и чего мы плетемся, как черепахи? Возмутился я, цапнул ее за руку и изобразил стартовый рывок, ибо по пляжу до двери нашего домика было всего ничего. Но Иришка с удовольствием поддержала это начинание, в стиле хорошего спринтера преодолела оставшееся расстояние, ворвалась в прихожую и побила все рекорды подъема по лестнице. А перед гостиной вдруг дала по тормозам, повернулась ко мне и расстроенно поморщилась. «Доставай телефон, тебя сейчас наберет Кутепов. Он уже на автодроме, решил все вопросы с его руководством и жаждет спросить, не изменились ли, часом, твои планы. Всю дорогу до Южного я привыкал к Стребогу, который после бронированного бурана казался пушинкой, влекомой ураганным ветром. Дури в этом тюнинговом автомобиле было примерно столько же, сколько в стихии, но с непривычки я был вынужден взвинтить восприятие с помощью просветления и контролировать чуть ли не каждый свой чих. Впрочем, ближе к концу этого перегона коррекции дайны практически сошли на нет, так что к КПП автодрома я подкатил достаточно уверенно и, зарулив на охраняемую территорию, в хорошем темпе доехал до бокса, арендованного автоконцерном «Русь». Заместитель начальника отдела продаж дожидался меня снаружи, стоял, подставив лицо пусть осеннему, но все еще жаркому солнышку. Увидев мою машину, заулыбался, качнулся навстречу и, дождавшись ее остановки, в темпе забрался на пассажирское сиденье. По большому счету, все нюансы запланированных мероприятий мы с ним обсудили еще в Новомосковске, но Вячеславу Александровичу хотелось поболтать, и я пошел ему навстречу. В смысле, выслушал поздравления и что-то вроде отчета о нынешнем уровне продаж их автомобилей, несколько раз вовремя поддакнул и задал пяток уточняющих вопросов, чтобы поддержать недетский энтузиазм. А потом мужчина выдал чертовски интересную фразу, и я невольно подобрался. Кстати, служба безопасности концерна все лето собирала информацию о сторонних доработках вашей схемы тюнинга спортивных автомобилей, а инженерный отдел просчитывал КПД каждого отдельно взятого варианта. Так вот, самый удачный – тюнинг новой ревелевской стрелы, занявшей пятое место на августовском первенстве империи по кольцевым гонкам и третье на сентябрьском кубке производителей, по совокупности всех характеристик слабее Стребога и стихии аж на 7,56 и 7,43% соответственно. Поэтому-то большинство профессиональных гонщиков на эти машины и пересело, улыбнулся я. Ну да, поддакнул мой собеседник, и теперь нам приятно смотреть любые чемпионаты. Изрядно надоевшие засилье рекордовских коршунов, сапсонов и конкордов осталось в прошлом, и теперь на гоночных трассах правит бал наши машины. Ну, а про продажи я уже говорил, даже дорогущие тюнинговые стребоги и стихии раскупаются чуть ли не быстрее, чем сходят с конвейеров, из-за того, что бьются, верно, повторил я комментарий Дайны, верно, подтвердил Кутепов. Но это никого не расстраивает, ведь такие машины покупают достаточно состоятельные представители дворянства и купечества. Каждый из начинающих гонщиков жаждет научиться ездить, как черный беркут, и морально готов к тратам. Благодаря продуманной подаче информации абсолютное большинство пытается обуздать буйные покупки не на городских улицах или междугородних трассах, а на автодромах. 97% новичков, одаренные, владеющие защитными покровами, а характеристики систем безопасности наших автомобилей вы знаете не хуже меня. Говоря иными словами, стребоги и стихии превратились в своего рода расходники, так как разбиваются каждые выходные, но без серьезных последствий для владельцев, их пассажиров и невольных свидетелей таких заездов. Что ж, значит, в следующую субботу я постараюсь плеснуть бензинчика в костер интереса к этой машинке, пообещал я, ласково погладил небольшой гоночный руль и спросил, какую именно площадку для отработки навыков экстремального вождения он арендовал для меня. Намек был понят, что называется, в лед. Но перед тем, как выбраться из салона и дать мне возможность начать тренировку, Вячеслав Александрович все-таки ответил на заданный вопрос. На сегодняшний день, четвертую, на весь завтрашний, вторую, а с понедельника по четверг в вашем распоряжении основная гоночная трасса. И еще, ассистенты на площадках и бригада механиков работают только на вас. В боксе 20 комплектов резины и все необходимые расходники, а со все того же понедельника башню руководителя гонок займет Андрей Мищенко и возьмет под контроль всю электронику. Ассистентами, дожидавшимися нас на площадке, зарулила Ира, вручила старшему группы информационный носитель со схемами расстановки конусов и точным графиком их изменений, обменялась идентификаторами и пообещала премии за хорошую работу. Вот народ и расстарался, создав самый первый рисунок от силы минут за 5-6. Я за это время вырубил и убрал телефон в бардачок, переключил все системы Стребога в экстремальный режим, закрыл глаза и отрешился от посторонних мыслей. После того, как кукла закрыла окно, активировал блок развертки голограмм, изучил трехмерное изображение создающейся трассы и, дождавшись отмашки помощников, тронул машину с места. Первые 5 кругов проехал в спокойном режиме и привыкал держаться точно по оси графического коридора, демонстрируемого приблудой Дайны. Освежив в памяти правильные реакции на изменения цветового фона, чуть-чуть ускорился. Округи на 9-м вдруг сообразил, что веду автомобиль по идеальной траектории без просветления, мысленно обозвал себя придурком, разогнал восприятие до предела и начал поддавливать. Благо, для езды по простенькой трассе с 6 не особо крутыми поворотами хватало за глаза, а крайне редкие коррекции биуса постепенно пробуждали кураж. Но дурить на первой же тренировке я не собирался, поэтому задавил ненужное чувство и продолжил выполнять вводные самого лучшего тренера в этом мире. Результаты не заставили себя ждать. К первой замене резины я уверенно работал на 3-й трассе, после 2-й очень достойно освоил 5-ю, а на обеденный перерыв ушел с 6-й. Причем после заслуженной похвалы. Питаться в общем зале, естественно, не рискнул, поэтому поднялся на лифте для особо важных гостей в отдельный кабинет, поухаживал за куклой, сел сам, сделал заказ через электронное меню и почувствовал, что устал. Как ни странно, и физически, и морально. А Дайна, как назло, решила поделиться последними новостями. «Пока ты гонял по площадке, жизнь в империи кипела ключом». В 10:30 утра к Уфимцеву приехал еще один желающий обзавестись личным артефактором. Приехал с претензией на артефактный комплекс «Твердыня», вроде как, не предотвративший скрытное проникновение в родовое поместье. Ну и, в лучших традициях шантажистов, начал давить. В смысле, заявил, что задокументировал сбой в работе этой приблуды, в результате которого у него была украдена картина стоимостью 12 миллионов рублей, заручился экспертными заключениями 2 независимых артефакторов и не подал на Валерия Константиновича в суд только из-за того, что уважает и хочет дать шанс исправить ситуацию. Как водится, принялся описывать и единственно возможный способ ее исправления, но у друга нашего рода лопнуло терпение, и он вышвырнул это живое воплощение великодушия сначала из кабинета, а затем из особняка. Потом прибил водителя-телохранителя, имевшего глупость атаковать обидчика своего хозяина, и сообщил напрочь деморализованному аристократу, что ждет вызова либо в суд, либо на дуэль. Я поймал взгляд Иры и изумленно выгнул бровь. «Ага, мы его испортили», – застрадал Биус. «Был обычным забитым артефактором, а сейчас озверел и бросается на ни в чем не повинных людей. Кстати, можешь отвечать, я взяла под контроль камеры ресторана и в данный момент генерирую беседу о перспективах побить твой рекорд». Я задал несколько уточняющих вопросов, пришел к выводу, что Валерий Константинович повел себя правильно и был вынужден сменить тему из-за прихода официанта. После того, как перед нами возникла по тарелке ухи, а лишние уши удалились, кукла сообщила, что это ЧП было не единственным событием дня, и слегка расстроила. «Без 20:12 твоей младшенькой позвонила Лиза, злая, как собака, и предупредила о скором приезде брата, собравшегося подарить Свете ожерелье за 20 миллионов рублей и, тем самым убедить ее в том, что в браке с ним она будет счастлива. Послала, верно?» – спросил я, представив реакцию мелкой на попытку ее купить. «Угу», цитирую. «Паша, ты, кажется, перепутал меня с проституткой. Зря. Я не продаюсь. Ни за побрякушки, ни за обещания, ни за что-либо еще. На этом наши дороги расходятся. Причем раз и навсегда. Подойдешь ко мне снова, я тебя изувечу. А теперь пошел вон». «Жестко, однако», — хмуро буркнул я. «Жестко», — подтвердила Дайна и добавила информации для раздумий. Но все остальные способы не сработали. Кстати, после того, как Паша уехал, Света позвонила Лизе, сообщила, что дала ее брату слово покалечить его при следующей встрече, и попросила приложить все силы, чтобы он забыл о бухте уединения. А вот реакция злобной мелочи. Что ж, если не уймется и теперь, значит, идиот, а с ними иначе нельзя. По поводу его поездок в бухту поговорю с бабушкой, и постараюсь забрать наш коттедж себе. Само собой, если вы не откажете от дому и мне. А ей-то за что? Света так и сказала. Но Лиза не успокоилась, дождалась возвращения Паши, встретила его в коридоре и предупредила, что если он не перестанет присмыкаться, то потеряет еще и сестру. Жесткая девица, однако, заключил я и, как оказалось, помог Биусу сменить тему. Ага, и в этом мире таких хватает. Кстати, еще одна жесткая девица, но уже доросшая до преклонного возраста, примерно час назад собственноручно убила внуков. Так, стоп, о ком это ты? «Об императрице», — сообщила Дайна, Айра криво усмехнулась. Судя по тому, что продолжение объяснений последовало через гарнитуру, решив продемонстрировать свое отношение к описываемой ситуации, она с 2 часов ночи допрашивала княжичей, изображавших правдоруба, сначала в обычном режиме, а потом под химией. Закончив, ввела им нейтрализатор, дала время прийти в себя и спросила, за что они ее настолько ненавидят, что не только поливали грязью, но и собирались удавить в кровати. Старший нагло заявил, что она стояла на пути к власти, значит, должна была умереть, а потом продолжил хамить. Сказал, что лишать его жизни им, то есть императору и императрице, крайне невыгодно, ибо чем чаще их фамилия употребляется в негативном ключе, чем больше шансов вызвать бунт подданных и похоронить династию. «Психанула?» – спросил я, представив себя на месте этой женщины. «Нет, была спокойной, как удав», так что дослушала монолог этого внука до конца и согласилась. Впрочем, ее ответ стоит послушать в оригинале. «Ты прав, отношение дворянства к нашему роду настолько ухудшилось, что казни очередных воронецких могут спровоцировать мятеж. Поэтому не будет ни казней, ни судебного процесса, ни победных реляций об аресте правдоруба. Вы умрете прямо тут, в комнате для допросов, уже через несколько минут от моей руки. Потом трупы сожгут в крематории, а вашими жизнями какое-то время поживут андроиды, до тех пор, пока не сорвутся в ваш традиционный загул и не отравится насмерть какой-нибудь дрянью в присутствии десятков свидетелей, а виртуальный образ борца за правду просто забудется, ибо не нужен. Я снова поставил себя на место императрицы, представил несколько альтернатив и пришел к выводу, что этот вывод как минимум неплох. Конечно же, за вычетом необходимости убийства собственных внуков, но высказать это мнение не успел, так как на пороге кабинета снова нарисовался официант, притащивший нам сырое второе. Пока оно перегружалось с подноса на стол, я нес какую-то пургу про настройки подвески с Требога. А после того, как мы снова остались одни, спросил у помощницы, как Воронецкая справляется со столь безумным стрессом. Ответ только усилил испытываемое сочувствие. Никак, возится с андроидами, доводит до ума внешности, тестирует поведенческие реакции, ибо посторонним это дело не поручишь, а император решает намного более серьезные проблемы, поэтому даже сегодня, в субботу, освободится только в 23:45. Глава 17. 28 сентября 2513 поехк. Последний тренировочный день, четверг, получился вдвое короче, но раза в полтора насыщеннее 5 предыдущих. Упражнения, придумываемые Дайной, заставляли раз за разом переступать пределы возможного, причем во всех параметрах вождения, начиная с адекватности реакции на виртуальные препятствия, генерируемые блоком развертки голограмм, и заканчивая чисто физической выносливостью. Но эти издевательства были, что называется, в жилу. После завершения экзаменационного заезда по 7 отдельно взятым участкам гоночной трассы Биус заявил, что я в состоянии тягаться с доброй третью участников сентябрьского кубка производителей, а если продолжу в том же духе, то уже в марте-апреле смогу нагнуть любого профессионального гонщика империи. И пусть потом добавила фразу «в основном», за счет феноменальной реакции и нереальной выносливости, но я все равно задрал нос и гордился собой всю дорогу до бокса. А там поблагодарил механиков и Мищенко, прибежавшего из башни, за помощь в подготовке к гонке, дождался, пока Иришка перечислит всей этой банде обещанные премии, пожелал хорошего отдыха и поехал обедать, домой, в бухту, причем пассажиром, ибо от Стребога уже тошнило, а кукла, вроде как одуревшая от роли штурмана, просилась за руль. Не успели вырулить за КПП, как проснулась напоминалка и вынудила набрать Третьякова. Владелец автоконцерна «Москва» ответил на вызов после второго гудка, весело поздоровался и спросил, готов ли я к субботнему шоу. Я ответил в том же стиле. «Добрый день, Ростислав Евгеньевич. А как иначе, если билеты давно распроданы, а зрители изнывают от нетерпения?» «Да, последнее словосочетание описывает состояние фанатов автогонок, точнее некуда», — хохотнул мужчина. По словам Аристарха Всеволодовича, ажиотаж вокруг этого мероприятия зашкаливает за все разумные пределы. На сетевых форумах идет непрекращающаяся грызня между фанатами стихии, Стребогов и всех остальных серийных спортивных автомобилей, от статей всевозможных экспертов, с пеной у рта доказывающих, что побить нынешний рекорд физически невозможно, поэтому с этой задачей не справитесь даже вы, рябит в глазах. В Южный и во все окрестные города уже съезжаются зрители. Близлежащие аэропорты отклоняют запросы на внесение частных самолетов в планы посадки с 4 утра и до 12 дня. Арендовать более-менее приличную машину на выходные практически невозможно и так далее. Значит, обновление Стрибога не пройдет незамеченным, заявил я, выслушал подробнейшие описания бардака, уже творящегося в Мурманске, и перешел к делу. Ростислав Евгеньевич, помнится, во время нашей прошлой беседы вы упомянули, что собрали партию из 10 эскортов. Так вот, я хочу приобрести у вас еще 6 штук, естественно, в полной комплектации. Что скажете, когда и где вы бы хотели их получить? В идеале, завтра в первой половине дня, в Новомосковске, на улице Евсеева, 41. Секундочку, попросил он и, явно посмотрев в сети, что находится по этому адресу, на всякий случай задал уточняющий вопрос. В клинике рода Веретенниковых, объяснять, что клиника уже поменяла хозяина, мне было лениво. Да, цена не изменилась? Нет, конечно. Отлично, перевожу 6 миллионов. Огромнейшее спасибо. Кстати, вы на гонку прилетите? Естественно. Тогда до встречи на автодроме. До встречи, эхом повторил Третьяков и отключился, а я набрал недотрогу. Привет, Надь. Экскорт, стоящий в гараже клиники. Видела? Добрый день. Не, тогда попроси Ольгу тебе его показать, чтобы иметь представление о машинах, на которых будут кататься твои подчиненные. Только имей в виду, что этот экземпляр мой, а 2 ваших и еще 4 экземпляра пригонит в клинику завтра днем. В общем, назначь кого-нибудь из уже выздоровевших ветеранов штатными водителями, вызови к себе, закрепи за автомобилями и реши вопрос с их парковкой на базе. Посмотрю, вызову и решу. А что по планам на завтрашний вечер? Все в силе, ответил я, вложил трубку в правую руку куклы, внезапно возникшую перед лицом, и превратился в слух. Привет, Надь, это Ира. Я приобрела кое-какую снарягу под будущий рейд. Ее доставят сегодня в 18:00. Уведомление прилетит на твой телефон за полчаса до приезда машины. Встретьте ее на эскорте и перегрузите контейнер в его салон, а со всем остальным разберемся завтра. Ага, на этом у нас все. Встречать? Зачем? Мышь на буране. Лады. До завтра. Держи. Последнее слово было адресовано мне, поэтому я забрал у Иры трубку и убрал в карман, а через мгновение поинтересовался, как там девчата. Хотя каждое утро и каждый вечер болтал с ними по телефону, обсуждал последние новости, те успехи, которыми можно было делиться открыто, и аналогичную часть наших планов. Как ни странно, подкалывать меня Дайна и не подумала. Продолжают сводить с ума Ксению Станиславовну одержимостью, граничащей с фанатизмом, скоростью усвоения теоретической части курса и раскачки целительских навыков, умением восполнять силу в фоновом режиме даже в нулевке и мощью энергетик продвинутых гридней. Кстати, Ольга не дала ребенку перегореть. Волевым решением ограничила длительность чтения учебных материалов под просветлением до 2 часов и не позволяет об этом забывать. Не дури ты сама. Впрочем, даже в таком режиме уже подняла все 6 базовых умений в 5-й ранг, а к моменту выхода в рейд доведет до насыщения их, и 2 общих. Ну, а про то, что этим маньячками каждый день привозит по 5-6 пациенток со всевозможными ранами и травмами из обычных клиник, ты знаешь не хуже меня. Да, знал. А еще знал, что моя супруга поддержала почин света и тоже отказалась тренироваться на мужчинах. Зато в любую женщину вкладывалась от всей души и, по словам дуреющей наставницы, могла бы стать гениальной целительницей, обладая хоть толикой желания посвятить себя этой стезе. Но его не было. Вообще, Оля училась исцелять только для того, чтобы быть в состоянии помочь нам с мелкой и не видела себя никем иным, кроме моей напарницы. В общем, я подтверждающе кивнул и попросил поделиться последними новостями с фронтов войны со свободными. Иришка фантастически красивой змейкой обошла кортеж из 5 машин какого-то дворянского рода по 3 правым полосам, снова вернулась в левую и весело ухмыльнулась. Война, как таковая, закончилась. Воякам из 1-й отдельной бригады особого назначения настолько не понравилось нести потери при захватах богатырей и князей, что теперь сектанты уничтожаются на месте. Выглядит это следующим образом. Как только какая-нибудь система распознавания лиц засекает очередного фигуранта из особого списка, на место выдвигается взвод, вооруженный парой-тройкой тяжелых артефактных снайперских комплексов и с приличного расстояния всаживает несколько пуль, начиненных острумом, в голову или сердце такого одаренного. Кстати, очень неслабую роль сыграло и позавчерашнее обращение императора к своим подданным, после которого были продемонстрированы фотографии членов секты, пустившихся в бега. За вчерашний день неравнодушные граждане помогли силовикам найти семерых уродцев. Да, согласно последнему докладу одного из подчиненных Ляпишева, в данный момент порядка 25 человек находится на фермах, но рядом с форпостами, через которых эти личности ушли в пятно, уже дежурит группа злобных ребятишек с теми самыми винтовками. Так что в следующий понедельник Воронецкий порадует подданных официальным заявлением о полном уничтожении секты, а о роли своего двоюродного брата упомянет? Нет, его уже удавили и сожгли, а андроид, заменивший оригинал по уже знакомой нам схеме, в конце сезона отправится на тренировочную заимку, нарвется на высокорангового хищника и погибнет в неравном бою. Обед прошел приятнее некуда, Иришка организовала видеосвязь с клиникой, и я не столько ел, сколько болтал с Олей, Светой, Надей и Ксенией Станиславовной. К сожалению, ровно через 40 минут старшая маньячка заявила, что им пора возвращаться к занятиям, и Биус прервал конференцию, что, конечно же, сказалось на моем настроении. Впрочем, страдал я от силы минуты две, до провокационного вопроса личной помощницы. «Игнаат, а мы на ставках зарабатывать собираемся, а есть возможность?» – полюбопытствовал я. «Пфф-ф-ф». Насмешливо фыркнула она, потом немного помучила меня театральной паузой и, наконец, объяснилась. «Де Юри, ты тренировался всего 5,5 дней, из которых 2 дня проторчал на площадке, занимаясь какой-то хренью, а оставшееся время сидел на отдельных участках гоночной трассы. Да, сложив рекорды прохождения всех отдельно взятых кусков, можно собрать ориентировочное время прохождения круга, но лишь теоретически, ибо я корректировала данные даже на секундомерах, встроенных в телефоны сотрудников автодрома. Таким образом, информация, слитая на сторону, однозначно подтверждает мнение экспертов по всему и вся, ты не сможешь побить рекорд, установленный на стихии. Но основная волна ставок против тебя накатит в субботу днем, сразу после того, как выяснится, что вторую половину четверга и пятницу ты не тренировался. Все, дальше можешь не объяснять, с ухмылкой заявил я и спустил Биус с поводка. Развлекайся, так, чтобы весь мой ближний круг заработал, но не вызвал к себе ненужный интерес.